не следует просить валящий, ну, дайте мне еще кусочек пфенингов на 60. Когда подадут десерт, не надо спрашивать разочарованно хозяйку. Уже сладкое? Это и весь обед? А я думал, еще цыплята будут. Знал бы, так лучше к Мамевкиным пошел. Мы знали таких рассеянных гостей, которые, пообедав, стучали ножом о тарелку и бодро кричали «Человек, счет!». От этого следует удерживаться, хотя в глубине души такой результат обеда и был бы приятен хозяевам дома. Уходить нужно не сразу после обеда, дожевывая в передней грушу. Посидите еще 20 минут, и только потом, как будто случайно взглянув на часы, озабоченно вскрикните: «О-ля-ля, уже 7-й час, а меня на заседании ждут». Уходя, не забудьте поцеловать руку хозяйки и дайте горничной на чай. Если перепутаете эти 2 светских поступка, то вызовите тем неудовольствие и хозяйки, и горничной. Со своей стороны рекомендуем хозяевам провожать гостей до самой передней. Во-первых, это вежливо. Во-вторых, и гость не утянет вместо своего чужое пальто. Как держать себя на свадьбе? Самая существенная разница между свадьбой и похоронами та, что на похоронах плачут немедленно, а после свадьбы только через год. Впрочем, иногда плачут на другой день. В великосветских кругах празднуют только свадьбу. Развод не принято праздновать, хотя радости во втором случае, конечно, больше. Ниже следующие советы – как держать себя на свадьбе и на похоронах, очень пригодны как вообще для пытливого ума читателя, так и для тех людей, которые без подобного руководства способны заплакать на свадьбе или заплясать на похоронах. Положение жениха на свадьбе неизмеримо затруднительнее, чем положение приглашенного гостя. Гость в крайнем случае может и не приехать. Отсутствие жениха в венчальной процедуре иногда основательно омрачает общее веселье. Впрочем, я знал жениха, который перед самой свадьбой заявил с беззаботным видом своей невесте: «А я на часок поеду по делам, а если я опоздаю в церковь, начинайте без меня». Если я скажу, что жених этот был почетным членом археологического общества, читатель не будет очень удивлен вышеизложенным бессмысленным заявлением. Итак, вернемся к нашим баранам, как говорят французы, вернемся к жениху. Если выразиться возвышенным слогом, положение его самое дурацкое. Представьте себе молодого человека с растерянным, искаженным лицом, бледного, с трясущимися руками, заключенного в черный фрак и в цилиндр, замкнутого в белый шелковый жилет, зажатого в лаковые ботинки, выслушивающего идиотские поздравления и шуточки друзей, наставления родителей и безмолвное, остолбенелое, истерическое любопытство полудюжины горничных, прачек с ближайшего квартала и мальчишки из бакалейной лавки, забравшихся с позаранку в церковь, чтобы видеть жениха и невесту. Один очень культурный, умный человек рассказывал мне, что для него было самым трудным в жизни это выдержать инквизиторский осмотр нескольких горничных и мальчика-продавца папирос, которые, не папиросы, а это публика, подвергли его в церкви ураганному огню перекрестных взглядов и критических замечаний. «Бедненькой!» — вздохнула пожилая кухарка. — Такой молоденькой! Губы-то как трясутся! Не сладко поди ему! — А ты думаешь, у нас на медне в лавочке говорили, что невест чужая жена, застал их муж, да пистолетом уговорил его жениться. — Да что ты! А он хорошенькой! Тоже нашла красоту одна ноздря и больше ничего. — Свинячий жених! Строго осудил папиросный мальчишка, толкнув горничную в грудь локтем, чем снискал полное ее сочувствие. От этой падкой на зрелище публики не скроется ничто. Малейший штрих будет осмотрен острыми глазами и обсужден. У невесты, гляди, гляди, глаза красные, нос у нее красный, а не глаза, а губы намазала так, что краска сыплется, а у жениха сбоку лаковый башмак лопнул. Хе-хе, видали? Я лично думаю, что под таким инквизиторским взглядом